печаль. Снова мрак и разбитые грезы унеслись в бесконечную даль. Что же дальше? Опять эти муки? Нет, довольно, пора отдохнуть и забыть эти грустные звуки. Уж это